Глава третья. Банда монашек. Монахини закрытого Успенского женского монастыря организовали преступную группировку, которая действовала на территории Тулы с 1922 по 1931 годы, сказано в одном из самых удивительных уголовных дел эпохи СССР. Монахиням вменялись антисоветская агитация, подрывная деятельность и прочее, и прочее. 42 невесты Христовы были признаны бандоформированием. Тройка осудила всех бандиток в рясе, включая 80-летних больных чахоткой старушек. В материалах уголовного дела они проходили как девицы. Генеральная прокуратура РФ реабилитировала этих женщин не так давно. Ни одна из них не дожила до реабилитации, ни у одной не осталось потомков, которые могли бы порадоваться. Но их история — наша история. Архив МГБ СССР. Дело номер 3276 по обвинению Шаховой, Кривошеиной и других монахинь Успенского женского монастыря в количестве 45 человек. Написано от руки не слишком разборчивым почерком. Обложка папки темно-желтая от времени, но каждое слово видно четко. Оно как топор, который опускается на головы несчастных. И тут же дата, когда было заведено это страшное, когда обвиняются женщины, да еще в таком количестве, да еще совершившие постриг в монастыре, это действительно страшно. Уголовное дело. 8 июля 1931 года. Именно в 1931 году был взорван храм Христа Спасителя. Писатель Корней Чуковский был свидетелем того, как символ православия взлетел на воздух. Выпалила пушка 3 раза, и через 5 минут, не раньше, взлетел сизый, прекрасный на солнце дым. Баба глядит и плачет. Тульский Успенский женский монастырь был закрыт еще раньше. В 1921 году советская власть разрушила обитель, возраст которой был около 400 лет, и которая была построена государем, царем и великим князем Алексеем Михайловичем в честь Пречистой Богородицы. Были уничтожены древняя колокольня, башни, некрополь, Знаменская церковь и большинство монастырских корпусов, где проживали монахини. Каким-то чудом не взорвали Спасо-Преображенский храм и Успенский собор. Большевики посчитали, что смогут использовать большие и красивые здания для своих целей. Они и сейчас точно такие, как были в начале века. Мы отыскали их в Туле не по картам и навигаторам, а по старым, сохранившимся в архивах, фотографиям. Храм и собор стоят рядышком, будто небесный жених с невестой. Величественные ворота собора открыты всегда. Звонят колокола, и кажется, что вот-вот сейчас из дверей выйдут нас встречать монахини, закончившие утреннюю службу. Но никто не выходит. В соборе тихо, почти безлюдно. Древние иконы помнят тех, кто молился возле них беспрестанно, денно и нощно за всех людей. Но помнят ли люди? «Здесь жили монахини?» — переспрашивает прислужница Успенского собора. «Нет, не слыхали мы про них. Никто до вас о них не справлялся». Удивительно, но внутри собора сохранились даже старинные фрески и витражи, а память о монахинях, выходит, нет. В архивных документах сказано, что в 1910 году здесь было больше 300 послушниц. Сколько проживало на момент закрытия, то есть в 1921 году, точно не знает никто. Известно лишь, что никого из монашек, даже самых старых, которые обитали в монастыре с детства и которым некуда было идти, не оставили. Разогнали всех до единой, дав несколько часов на сборы. Впрочем, Христовым невестам и собираться долго не пришлось. Скарб у них не хитрый, добра никакого за свой монашеский век нажить они не могли. Куда пошли Христовы невесты? Кто-то отправился странствовать, кого-то приютили бедные родственники, а кого-то и просто чужие люди. Были и такие, кто устроился на тяжелую работу и снял жилье на окраине города. Преступления, которые им вменяют, были якобы совершены после того, как монахинь выгнали из монастыря. Если б монастырь не закрыли, может, и дела бы уголовного не было, вздыхают старожилы. Тургеневская затворница. В моих руках единственный том уголовного дела. Весит килограмма два, не больше. Из описи следует, что здесь всего 191 лист. Делим на 45 монахинь. Две в процессе расследования были оправданы, еще одна почему-то из дела пропала. И получается, что на каждую примерно по 4 листика. Всего-то. Сегодня уголовное дело на заключенного иной раз едва умещается в десятки томов. А тут... Первый, самый важный документ — постановление о принятии дела к производству. Решение принял некий уполномоченный третьей группы Тульского оперсектора ПП ОГПУ, полномочное представительство Объединенного государственного политического управления А. Кривошеев. Имеется материал на монашек Шахову, Кривошеину и других в количестве 44 человек, которые после закрытия монастыря вели преступную деятельность. Фамилии оперативника и монашки удивительно похожи, а в некоторых местах Кривошеина зовется Кривошеевой. Родственники или совпадение? Странно, что сотрудник госбезопасности именно эту монахиню вытащил в название уголовного дела. Может, разоблачив монахиню Кривошеину и ее сестер во Христе, сотрудник НКВД Кривошеев сохранил должность? Но все это только предположение, не более. Еще одна фамилия, вынесенная в начало дела, Шахова. В прокуратуре предположили, что это та самая родственница Ивана Тургенева, которая в 28 лет постриглась в монахини и потом стала прототипом героини его романа «Дворянское гнездо» Лизы Калитиной. Правда, имя Шаховой Екатерина, но ведь при пострижении в монашество меняют имена. В материалах дела нашли дату рождения Шаховой — 1885 год. За 2 года до этого Тургенев умер, так что красивая версия про его героиню не подтвердилась. Впрочем, история о девушке, которая пожертвовала мирской жизнью из-за любви, вполне актуальна. Монахинь с подобной судьбой в те времена было немало. Читаю протоколы обыска у каждой из 44 монашек. Чекисты ничего предосудительного не нашли, только у нескольких были вообще какие-то личные вещи. Вот, к примеру, у затворницы Григорьевой обнаружили портрет брата. Еще у 3 — письма и открытки от родных. В протоколах обысков указаны адреса, где они проводились. В большинстве случаев это улица Менделеевская, дом 7. Перечислены квартиры 3, 4, 7, 9 и так далее. Именно туда я и отправилась в первую очередь. Красивейшее старинное здание сейчас принадлежит Тульскому государственному педагогическому университету имени Льва Николаевича Толстого. На фасаде мемориальная доска в честь великого писателя, который здесь иной раз даже преподавал, и сыновья которого здесь учились. Внутри все крайне ветхое и неприглядное. Трудно поверить, что в этих помещениях проходят занятия студентов 2 факультетов — исторического, а также русской филологии и документоведения. Но в данном случае архаика нам на руку, можно перенестись почти на 100 лет назад и представить, каким тут все было тогда. Сегодня в университете работают несколько историков, и все они уверяют, в этом доме, который изначально построил промышленник Лугинин, с 1860 года была мужская гимназия, и никогда здесь никто не жил. А как же тогда указания на квартиры в материалах дела? Ученые вуза пожимают плечами. Идите в библиотеку. За пыльными стеллажами нас встречает главный библиотекарь и краевед Любовь Зайцева, сидящая за старым деревянным столом. Вы верите в мистические совпадения? Так вот, на столе перед женщиной лежит рукописный текст, и в глаза сами бросаются строчки, которые она написала перед моим приходом. В 1931 году были арестованы монахини. Оказалось, Зайцева решила написать про историю монастыря. Дома у нее хранятся раритеты. Изделия, вышитые руками монахинь, те были знатные рукодельницы. Бисером, золотыми нитками, каменьями и так далее. Но даже Зайцева не знала, что в здании, где она сейчас работает, почти 100 лет назад жили монашки. Перевернув все архивы, выясняем, что на 4-м этаже действительно были комнаты для проживания преподавателей. Выходит, в свое время именно учителя первыми приютили оставшихся без крова девиц-затворниц. Поднимаемся на 4-й этаж. А там комнаты почти как кельи, со сводчатыми потолками и узкими окнами. Еще Зайцева показывает на флигель во дворе. Не исключено, что монахини жили и там. Сейчас решается вопрос о сносе этой старинной постройки. Но вернемся к материалам дела. Из них следует, что после обысков все монашки были арестованы. Перечислены поводы для применения столь строгой меры пресечения. Может скрыться, продолжит заниматься преступной деятельностью. Стандартный набор того, что говорят сегодня на суде, так что в этом смысле за 80 лет мало что изменилось. Допросы проводились в основном в тюрьме. Протоколы написаны одной рукой. Монашки в большинстве были неграмотны и вместо подписи ставили крестики. Вот типичный портрет обвиняемой. Монахиня, девица, без определенного рода занятий, одинокая, неимущая. Я проживала в доме лиц, которые платили мне по 1 рублю в месяц за поминание умерших родителей, о чем выдавались квитанции, но я их уничтожила во время обыска. Это из показаний 64-летней Агриппины Воробьевой. В те годы многие принимали монашек именно с этой целью, чтобы они читали молитвы о выздоровлении больных или упокоении умерших. В показаниях монахинь вся их жизнь. Одна рассказывает, как постриглась, потому что у ее семьи не было денег на приданое. Вторая попала в монастырь, потому что рано осиротела. Третья успела выйти замуж, родить ребенка, а потом развестись, но в конце концов пришла к Богу как единственному защитнику. У четвертой сгорел дом. Она решила, что это Божий промысел и повод осуществить давнюю мечту о постриге. Пятая заболела, и это стало причиной ее ухода в монастырь. Шестая ушла страдалицей в монастырь и купила себе половину кельи после того, как ее выгнали из дома. 45 женских судеб. Самая младшая — Екатерина Акулова, 1890 года рождения. На момент ареста ей был 41 год. Самые старшие — Марфа Потапова и Евдокия Стахонова — родились в 1858 году, при аресте им было по 73 года. В протоколах появляются ответы монахинь, из которых проясняется что-то конкретное. Материальной помощи ссыльным не оказывала, сборы для архиерея Бориса не организовывала, антисоветскую агитацию не проводила, больше в свое оправдание сказать ничего не имею. Свидетели или доносчики? Все обвинение, по сути, строится на показаниях свидетелей. Среди них продавец киоска, рабочий оружейного завода, работница фабрики, хозяева квартир, где монашки снимали угол. Свидетельств в уголовном деле много. Все написаны одной рукой, свидетели просто ставили внизу крестики и словно под копирку. Из показаний домохозяйки Марии Саутнер. «К монашкам днем и ночью часто ходят мне неизвестные люди и очень долго просиживают у них в квартирах. Помимо этого, они водят по деревням и агитируют против колхоза, указывая, что советская власть высылает кулаков совершенно ни за что, и такая политика приведет к очень плохим последствиям. Помимо того, они ведут агитацию среди домохозяек города Тулы, где их приглашают читать псалтыри по мертвым». Из показаний рабочего Петра Романова. «Все монашки к советской власти настроены враждебно. Говорят, что колхозы ничего хорошего не дают, так как туда вступают люди, не способные трудиться, и выделенная колхозом земля будет пустовать. Что советская власть снабжает рабочих очень скверно, живут они впроголодь. Скоро будет война, и от нее пострадают только одни большевики, которые издеваются над рабочими и крестьянами, морят голодом рабочих, а крестьян загоняют в колхозы насильно. Помимо этого, они собирают пожертвования под предлогом на храм, а посылают высланным архиереям Борису и Иувеналию». Из показаний домохозяйки Елизаветы Кузнецовой. «Многие из монашек ходят, читают псалтыри по умершим, где и ведут АС, антисоветскую агитацию, говоря, что скоро будет война, и существующая власть должна пасть, потому что рабочие настроены против таковой, так как эта власть угнетает рабочих и крестьян. Помимо того, поморила всех с голоду. Монашки обижаются на власть за лишение их избирательных прав, они злорадствуя говорили: ну ладно, придет время, за все за это расплатимся с теми людьми, которые творят все эти безобразия». Среди основных свидетелей есть даже заключенная тульской тюрьмы. Официально она называлась исправительно-трудовым домом. Одна из арестанток, Мария Чугрова, свидетельствовала, что, находясь под стражей, монашки якобы вели следующие вредные разговоры. «Мы страдаем за Христа, наш путь все стерпеть. Бог наказывает нас за то, что мы плохо молились». Следствие длилось всего месяц. Конечно, оно не выдерживает критики, говорит бывший начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Тулы Ольга Стоян. Не было ни адвокатов, ни постановления о возбуждении уголовного дела. Не сказано, что именно стало поводом для начала следствия. Много путаницы даже в именах и отчествах монахинь, в их датах рождения. На одном листе написано, что родилась в одной деревне, на другом, что в другой. Думаю, это от того, что оперативниками работали тогда люди без специального образования. В деле нет ни одной явки с повинной, ни одного признания обвиняемой, ни одного вещдока. Нет вообще никаких доказательств, кроме слов свидетелей. В общем, сейчас это дело точно не дошло бы до суда. А тогда его передали Фемиде вот в таком виде. И 9 августа 1931 года было вынесено постановление тройки. Всех признали виновными в преступлении по статье 58 УК РСФСР «Контрреволюционная деятельность». Как это было? Предполагаю, что монахинь заводили в комнату, где сидели три человека в форме, и просто зачитывали приговор. Не было даже протокола судебного заседания. Точнее, он есть, но представляет собой два листочка, на которых список монахинь против каждого имени решения. Приговор был не таким жестким, как мог бы. Монахинь не расстреляли, а просто сослали, лишив права проживать не только в Центральной России, но и на территории Дагестана, Узбекской и Таджикской ССР и так далее. Комментарий писателя-историка, кандидата исторических наук Ивана Миронова. Если рассматривать преступление монахинь через призму ныне действующего Уголовного кодекса, то налицо состав статей 280 и 282 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти или вражды». Так что попадись сегодня благочестивая дева в руки правнукам Дзержинского, ссылкой бы они уже не отделались. В данном случае скорее удивительно, что монахинь не расстреляли. Видимо, Бог спас. Материалы уголовного дела не содержат информации о том, как именно вывозили монашек. Но эксперты, к которым мы обратились, говорят, что существовал занимавшийся этим специальный орган. А еще выяснилось несколько любопытных деталей. Одну женщину, Матрёну Филиппову, вообще ошибочно записали в монахини. В деле есть обращение к прокурору, направленное ее дочерью. В нем сказано, что Матрёна никогда монашкой не была, является вдовой рабочего. Приложены два подтверждающих этот факт ходатайства от членов ВКПБ Шалаева и Морозова, которые якобы лично знали мужа Матрёны. Надо отметить, что прокурор среагировал мгновенно и высылку Филипповой запретил. А вот осужденную монашку Григорьеву оставить в Туле, судя по всему, не удалось, несмотря на справку о ее тяжелых заболеваниях, туберкулезе легких, малокровии и других. Есть в деле еще одно ходатайство от сестры монашки Антиповой. Она сердечно просит выпустить ту из-под стражи и оставить в Туле. «Мне без нее очень трудно», — пишет женщина, «потому что страдаю болезнью, при которой кровь горлом идет. И мне бы умереть, но смерти нет. Приходится лежать сутками, голодной и холодной. Неужели я не наработала за столько лет на фабрике, чтобы просить о сестре?» Удовлетворили ли прошение, неизвестно. А потомков у женщины, которая его писала, не осталось. Обычно родные обращаются к нам с заявлениями о реабилитации, но по монашкам никто нам не писал ни разу, говорит Ольга Стоян. А само дело попало к нам из управления ФСБ, то есть чекисты были инициаторами того, чтобы монашек реабилитировали. Вообще дела о реабилитации мы массово рассматривали примерно с 1991, когда был принят соответствующий закон, до 1999 года. Был даже создан специальный отдел, но как только он сделал основную работу, его расформировали. Сейчас обращений мало. В прошлом году было всего 3 заявления. Чаще всего пишут внуки, которые уверены, что их дедов незаслуженно осудили. Но начинаешь проверять и требуешь материалы, и оказывается, что в действительности человек либо помогал фашистам, либо совершил уголовное преступление. Последний случай проверили, и выяснилось, что был обыкновенный разбой. Ворвались в избу колхозника с оружием и под угрозой забрали деньги. Конечно, сообщать такое родственникам спустя столько времени тяжело. Люди надеются, что их деды и прадеды — герои, а мы им говорим «увы». Но истина должна найти свой путь. В случае с монахинями было по-другому. Преследовались они незаконно. И приятно осознавать, что они заслуженно реабилитированы. Комментарий писателя-историка Ивана Миронова. В этой истории есть одна интересная деталь. Речь о следователе ОГПУ Кривошееве, сфабриковавшем дело. Судя по всему, это Алексей Мартынович Кривошеев, который уже в 1937 году был расстрелян своими коллегами. Но если монахини реабилитированы только что, то НКВДшный палач был официально объявлен жертвой сталинских репрессий еще в 1964 году. К сожалению, мы совершенно забываем о садистах и маньяках, чинивших злодеяния, прикрываясь социалистической законностью. При этом большинство из них реабилитированы раньше, а то и вместо своих жертв. Достаточно вспомнить неутомимого организатора красного террора Глеба Бокия, отца-основателя советских концлагерей Михаила Кедрова или одного из первых руководителей ВЧК Якова Петроса.